Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alayhi wa sallam, ala shaykh al-anbiya. И продолжаем с Рабин Масрур, хадис аль-Ашир. Хадис аль-Кайнатейни. Аль-Кайнатейни — это сейчас что-то вроде, не знаю, стриптизер, что ли. То есть девушки, которые, да, танцуют, поют песни, то есть поют песни и так далее. Рабыни, которые это. Аль-Кайнатейни, аль-Латейни, Кайната, Таганияни бихиджа и Наби алейхиссалату вассалам. Ва мауляти, то есть это ма'туф аль-кайнатейни. Ва мауляти бани Хашим. То есть они таганияни, то есть пели песни, бихиджа и Наби алейхиссалату вассалам, то есть оскверняя посланника Аллаха алейхиссалату вассалам. Ва залика машхурун мустафидун инда ахли ас-сийр. وذلك مشهور مستفيد عند مشهور مستفيد بمعنى واحد فقلتم что здесь это من باب التوكيد وذلك مشهور مستفيد عند اهل السير عند اهل السير الواقدي محمد بن ساك ومجد другие فامر رسول الله عليه الصلاه والسلام بقتل كينتين لابن خاتل и сам ابن خاتل и его жена вот эти две певицы посланник Аллаха приказал их убить. Фамара Расулуллах алейхи салям бикатли кайнатейни либни хаталь туганияни бихиджаи Расулуллах алейхи салям факутилат ихдахума, то есть одну из них сподвижники убили, вакаминат аль-ухра, а другая спряталась, хатта стуминна, нет, да, стуминна ляха, то есть пока ей не было, то есть, ну, амана, в общем, то есть смогла она найти, то есть тот. Этот хадис, в общем, упомянул Мус ибн Акба фильм Магаси Анзухри Мурсаля. То есть этот хадис, в нем калям. Этот хадис, в нем калям. То есть Ахлюль Магази и Сиер, как правило, у них очень много недостоверных хуруф. Да, то есть, может быть, если хадис и достоверный, но некоторые моменты могут быть недостоверны, то есть как бы там не было мадалик машхурун мустафидун инда ахли сийр. И то есть Ибн Тами сделал такит инда ахли сийр, то есть лейся инда ахли суннун вассиха. Лейся инда ахли суннун вассиха. Закарха Мухаммад ибн Аид ва ибн Исхак, то есть Мухаммад ибн Исхак даифун фирвая, но то есть единственное, что, то есть он ходжи фисия, то есть он был мин а'ля мин нас в свое время бисия, то есть Мухаммад ибн Исхак и его же китаб сия аль-Магази ихтасарах ибн Хишам, то есть и получилось сия ибн Хишам, это мухтасар ибн Мухаммад ибн Исхак и Абдулла ибн Хазм, это не Абу Мухаммад ибн Хазм, просто одна фамилия. وكل كانت الكائناتان لابن خاتل فامر رسول الله عليه الصلاة والسلام بقتلهما معه вместе с ним. قال ابن تيمية في الأصل إنما أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بقتل عبد الله بن خاتل لأنه كان مسلما. То есть то, что касается Абдулла ибн Хатл, то что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям алейхи приказал его убить. لأنه كان مسلما فبعثه رسول الله عليه الصلاة والسلام مصدقا. То есть مصدقا собирает садака. Да, фабаса маху роджулан мин аль-ансар, и послал вместе с ним одного человека из числа аль-ансар. Ваканам маху маулю лаху яхдимуху. Хадама яхдиму. Даже, если я не ошибаюсь. Яхдимуху. То есть еще с ним был, то есть маулю лаху, то есть который прислуживал ему. Вакана муслима, то есть и он был тоже муслим. Фаназиля манзилам. То есть остановились, в общем, это وامر المولى يذبح له تايسن. Тайсон козёл. То есть Тайс — это козёл. Мужского рода. يذبح له تايسن ويصنع له طعام, то есть и чтобы приготовил еду. Фанама востайказа валям ясна лям шайн, то есть и уснул. И когда проснулся, увидел то, что аль-мауля вот этот ничего не сделал. فعاد عليه فقتله. То есть, и он него, то есть, обиделся, то есть, взбесился, то есть, этот, и убил его. ثم ارتد مشركا, то есть, и потом ارتد مشركا وكانت له كينتين, то есть, и у него были вот эти вот две аль-кайнатани, то есть, которые певицы и так далее, танцовщицы. وجه الدلالة وقيل كانت الكائنتان لابن خطل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بقتلهما معهم وحديثهما مما اتفق عليه علماء السير. Раньше часто ученые не писали салават на посланник Аллаха, как Ибн Каим, то есть, или многие другие, как вот здесь очень часто встречается, где это, то есть, не пишет. Почему? Потому что приходилось быстро писать, и не было времени каждый раз. То есть, как, например, Ибн Каим, Азад аль-Маат вообще не писал, алейхиссалату ассалам и так далее. То, что сейчас приписывают, то есть, сейчас уже вставляет. Так он, потому что это было, то есть, да. Важу отдаляли мусталясу даль. Даляли, выделяли, выдуляли. Ашгар отдаляли. После нее деляли. И самое, то есть тоже люга, но надира это дуляли. Самый ашгар люгат ва авсах это даляли, бифатхи даль. Важу отдаляли ан... Ну... أن تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الأصلي أن تعمد تعمد هذا مصدر أن تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الأصلي لا يجوز بالإجماع. То есть убить женщину только лишь из-за того, что она, то есть в куфре, то есть кафира, нельзя بالإجماع, только лишь из-за того, что она в основе в куфре нельзя. وقد استفادت بذلك سنة عن رسول الله أنه نهى عن قتل النساء والصبيان. То что استفادت, множество пришло от посланника Аллаха, то что нельзя убивать, просто взять и убить женщину или ребенка, то есть куфар нельзя. То есть лимуджарадиль куфра, да, то что Ибн Таймия сделал таракит лимуджарадиль куфр ашли ля джуз били джима. Это Накла ибн Тами здесь аль-джма. Зачитаю, то есть каллиф аль-асль. Нам. Аль-файда. Аль-мухаррам, ибн Тами говорит аль-асль, аль-мухаррам иннама хуа казду катлихинна. Именно хотеть убивать женщин, то есть запрещенным Ибн Таймия фил асли, то есть здесь аль-Бали не привел, я зачитываю. Аль-Мухаррам, аль-Мухаррам иннама хуа казду катлихинна, именно желать, хотеть их убить. То есть именно цель убивать женщин и детей. Именно вот это является запрещенным. Фамма иза касада риджаль бил игарати ау бирами манджаник. Как он, манджаник? Да. Он манджаник или минджаник? Манджаник, да, если не помню, тоже не знаю, манджаник. То есть это катапульта. Нам. Ау фатхи шек, то есть или, то есть там стену разломать или так далее. Ау илка иннар, то есть или закидывать огнем и так далее. Фаталев и бедалек и несау на усабьян, то есть и погибли, то есть по причине этого женщины. То есть цель была, в общем, убивать куфар, мужчин, и так далее. То есть, ну, если когда захватывается какая-то территория или город или дом, то есть, туда танками, гранатометами, автоматами, то есть, если по ходу дела, то есть, кто-то из женщин и детей куфар были убиты, то есть, миллиляхи, миллиляхи, раджион. На фаталиф обидалика нисан аусибьян лям наасам бидалика ли хадисы сапану джасам. То есть, мы не берем этим грех. لحديث سعد بن جثامة في حديث قياس البخاري ودريك فقال صلى الله عليه وسلم هم منهم متفق عليه. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى أهل الطائف بالمنجنيك. Хадис, валлаху алим, муслим, недостоверный. То есть, и также посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, закидывал Ахли Тайф вот этими катапультами. Не знаю. Да, ну, использовали, нет, то есть... Я не знаю. Ренат преподавал эту сиру свою по книге ихванского шейха, ну, Аторик Сувайдан, известный суддийский ихванский шейх, из лучших. Он преподавал, да? А тот себе пишал от него? Нет, это книга сиры. Ну, он вроде наоборот в конце сказал уже по книге Торик Сувайдан. То есть, как бы там не было там очень много отсебятины, как это я всегда везде постоянно. Ма аннаху, то есть нам, ма аннаху кад юсибуль мара васаби, то есть вместе с тем, то, что посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, прекрасно знал то, что когда закидывались, то есть катапультами, танками, то есть или подобного рода вида оружием, как правило, попадают в женщин и детей. То есть это очевидно, потому что идет бомбардировка. Вабикулли халь, как говорит Ибн Тамия, фальмар'ату аль-харбийяту гайру мадмунатин бикаудин валядийятин валякафаратин. То есть в любом случае аль-харбийя, то есть если ее кто-то из мусульман убил, то есть это он не выплачивает ни дию, ничего. Да, да, да. То есть, ну, то есть это. Да. Но то есть никаким образом нет самое. Лямин Наби алейхиссалям лям ямур манкатал мара фи магазихи бишайн мин зальк. Почему-то ж посланник Аллаха не приказал, то есть когда была убита женщина, да, то есть никаким образом не приказал, чтобы выплачивалась дию, то есть или каким-то. Или какие-то еще действия. Фахаза мимма туфарику бихи аль-мар'ату зимми. И это то, с чем отличается она от аль-мар'а зимми. Если кто-то убьет аль-мар'а зимми, то дия. Выплачивается дия. Аль-мар'а зимми. Ваза каталат аль-мар'ат аль-харбийяту джаза катлюха биттифак. Если каким-то образом сражается аль-мар'а аль-харбийя, женщина, да, то джаза котла, то есть единогласное мнение, то что разрешается ее что убить. То есть просто взять и застрелить. Ляну набили слосом аллиля мана амин котлиха би аннаха лям такун токалатили. Почему? Потому что посланник Аллаха аллиля адаму котль, то что да, аннаха, то есть да, как это пришло у Ахлю Суннан, ма канат токалатили, то есть она не сражалась никаким образом против мусульман. Файза каталят вудидал муктадали катлиха вамтанаа вантафа альмани. То есть файза каталят вудида аль-муктада аль, то есть это то, что как еще волосы сказать. Обстоятельства, которые, то есть разрешают ее убить, если не сказать, что обязывают вантаф альмани, то есть отсутствует альмани, то есть который препятствует отсутствие ее, чтобы ее можно было убить. То есть здесь Ибн Тамия каким образом делает истидляль. То есть он подводит на что? То, что пришло достоверно от посланника Аллаха об отсутствии, то есть запрет на просто взять и убить женщину. Несмотря на то, что в общем, то есть если вдруг женщины или дети кто-то были, то есть убиты во время боевых действий ляшкаль. И то, что во время, то есть уже открытие Мекки, то есть полностью под завоеванием мусульман и так далее, посланник Аллаха все равно приказывает их убить, найти и убить. Это указывает о том, и она не является из числа аль-муртаддат. Это указывает о том, то, что у нее восфун заид, за который она заслуживает этот хокм. Ибн Тамия указывает на это и говорит: «Ваджу даляля, анна тааму дакатли марати ли муджаради ли куфри ли асфри ля иджуз били джима». А когда стафадат бидалика, то есть и надо пришло множество от посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Фа улима анна амраху бикатли хатейни ль мар'атейни Иннама кана ли аджли хиджа. То, что было ли аджли аль-хиджа. Иннама мин адавати аль-хасар. Что такое хасар, Мухаммад? Да. Иннама кана ли аджли хиджа. Алляди кана та тухнияни бихи. Фаман хаджаху васаббаху ваджаба катлиху бикулли халь. Ваджаба катлиху бикулли халь. الحديث الحادي العاشر الحادي عشرة أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح. بشو منصوب محمد؟ الحديث الحادي عشرة أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة. بشو منصوب؟ عام الفتح. Почему Мансур тоже? Маш. Вафи важен ахр? Ам? Ам аль-хадж. Ам аль-хадж. Да, алхамдулилля. Зов. Ахсан. منصوب على الظرف على التقدير في حرف جر في أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. المغفر تشليم. فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بأستر الكعبة. ابن خطل Абдуллах ибн Хатаб, он, то есть, повис, да, то есть, на вот это оставил Каабу, это тот материал, которым покрывали Каабу, и до сих пор это сунна, то есть, так и пошла. Это является великим почетом у арабов, то есть те, которые именно, то есть, занимаются вот этим процессом, это покрыванием, то есть это. Да. Ибн Хатаб муталик, он биастарил Каабу факаль, то есть посланник уктулюху, убейте его. То есть, даже несмотря на то, что то есть, это территория харам, место харам, то есть, и убить его прям так, то есть прям там, возле Каабы и так далее, это указывает на величие, то есть, того, то есть, что сделал Ибн Хатаб. Вахаза мимма истафада наклюху. Это то, что то есть, истафада, то есть иштагарова касурадидны. وهو في الصحيحين أنه قتل وكان جرمه أنه عبد الله بن خطر قتل وكان جرمه أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمله على صدقة وأصبحه رجلا وأصحبه نعم وأصحبه نعم وأصحبه то есть جعل له صاحبا أصحبه ها الضمير متصل في محل النصب مفعول به أول رجلا مفعول به ثاني то есть أصحبه أي جعل له صاحبا понятно رجلا يخدمه какой إعراب محمد يخدمهم فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له طعاما فقتله ثم خاف أن يقتل فارتد واستاق إبل صدقة то есть увел استاق то есть увел забрал الربودف то есть который صدقة и убежал вместе с ним وأنه كان يهجو رسول الله عليه الصلاة والسلام ويأمر جاريتيه Туганьяни Бизарль, то есть и он был яхаджу, то есть оскорблял посланника Аллаха и приказывал своим двум вот этим джариатейни. Туганьяни Бизарль, то есть они пели этим. Фалаху саласу джара иму мубихатун ледамихи. И у него три греха, которые делают ему, то есть три преступления, которые делают разрешенный вождь кровь. Катлун нас, то что он убил, да? Варидда вальхиджа. فلا يمكن قتله أنه كان بالقصاص. То есть здесь Ибн Таймия в сейчас будет делать то, что он сделал, и Сбад установил то, что посланник Аллаха приказал его убить. То есть ляжка. Теперь три причины, по которым этот человек заслужил смерти. Первое, это катлин нас. Важно, он убил вот этого спутника. Второе, это ридда. Третье, это аль-хиджа. То есть, и будет сейчас делать тавдих, то есть какая из этих причин именно являлась тот, из-за которого он заслужил вот такой смерти. Понятно? Валям юктана, валя юмкин катлеху аннаху кэнабиль бликасас. То есть это невозможно, чтобы это было бликасас. Ляннаху кэна ян баги ан юсаллама иля авлия иль катиль. Почему? Потому что его должны были схватить и то есть таслим как это, то есть, отдать, да, передать в руки авлия аль-катиль, то есть авлия убитого, то есть его же не родственники, да? Аллади каталяху мин хуза, то есть они мин хуза. Имма яктулюху ва имма яфуа ангу ау яхузу аддия. То есть и они уже могли либо убить его, да, то есть либо пропростить его, либо взять дие. То есть это у них хаяр один из трех. То есть здесь Ибн Тами вытаскивает вот эту сифу, это, то есть катли нафс отпадает. Почему? Потому что если бы была бы эта причина, то должно было минлявазм случиться. Если этого не случилось, значит вот этот сам асль уходит. Остаются две. Это ридда и аль-хиджа. Валям юктер лимуджаради ридда. Почему? Айдан. Ляннель муртадда юстатаб. Почему? Потому что аль-муртад юстатаб. Файза истандара унзира. Если он, если муртад попросил, чтобы ему дали отсрочку, ему дается, но не больше 3 дней. Вахаза ибн хаталь кад фарра иляль бейти аизан биги. Ибн хаталь, то есть скрылся иляль бейт, то есть аль бейт аль иллях зикри, здесь можно сказать, то есть речь про Кабу. Аизан, то есть аиз это тот, кто просит убежище, в общем, да, именно истиаза. Аизан беги, то есть прощай убежище, то есть он делал таубу, просил убежище, то есть около Кабы и так далее, умолял, чтобы его не убивали. Да, талибан лиль аман, то есть он, да, таликан или каталь, то есть он сбросил с себя все оружие, то есть схватился за Кабу и так далее. Мулькаян ли силях, то есть сбросил все оружие, то есть полностью, то есть таслим, мах, то есть, да, посланник Аллаха. Вакад амар анаби алейхи салям, бааде ильмихи бизалик бикатлихи. Зная все это, посланник Аллаха все равно приказал его убить. Фалейса хаза сунна туман юкталю ли муджарди ридда. И это не является, то есть, путь всех, которые убиваются из-за того, что ли муджарди ридда. Фасабата аннаху инна макана лил ажли хиджа и вассаб. Понятно, каким образом, если для Ибн Тами выдержал вот это, то есть расчистил, то есть вот этот и именно танкехуль манат. То есть вытащил Иллю оттуда, из-за которой был наключен хокм. Вальхадису сани ашара. Вальхадису сани ашара. Анна Наби алейхиссалям амар бикатли джамаатин ли ажли саббихи. Ли ажли саббихи алейхиссалату ассалам. Ва катла джамаатин ли ажли залик. Ва катла джамаатин ли ажли залик. Ма кафихи амман хуа биманзилатихим фи каунихи кафиран харбиин. Вместе с тем, тоже посланник Аллаха оставлял тех, которые были на их же уровне. То есть кто это куфар харбиюн? О, биманзилатихим фи каунихи кафиран харбиин. Фамин залика ма такаддама ан ибн Мусайиб. Анна Наби алейхиссалату ассалам амара Яума Фатхи Мекката Бикатли ибну Зибара. Ого, Абдулла ибну Зибара. Факт в том, то что хадис мурсаль, то есть это мурсаль Саид ибн Джубейр, Саид ибн Мусайиб, то есть в котором халяф как бы там не было то, что то есть то, что Марасиль ибн Мусаиб мин аджват Марасиль. Мин аджват ва ассах. Марасиль, поэтому, то есть, и фактом то, что у этого хокма есть шавайд. Да. Анна Наби алейхиссалям амра яум фатхи Меккати бикатли бни аззибаара. Да. نوشني إني عبد الله بن زبارة. وذكر ابن إسحاق يا محمد بن إسحاق في السير. وذكر ابن إسحاق قال لما قادما. أنت فاهمش أفعل قادما؟ نعم. فهم قديم. نعم تقدم ثلاثة أفعال قادمة يقدم تس أي فهو من القدوم تس وصل и поэтому в хадисе ابن عباس ومسلم когда посланник الله عليه السلام послал معاذ بن جبل في اليمن إنك تقدم قوم من أهل الكتاب تقدم то есть так тому мин казима якдому казима якдому наркодум кадума якдуму фахуа кадим, то есть это уже на кудум это приход, то есть кадим, да, а кадама якдому фахуа, то есть такаддама кадама якдому, да. Кадама якдуму? Да, то, что на койре халька и этот. Да. Кадама якдуму? Фагот такаддама. И поэтому здесь, видите, мухаккак шейх Омрон харакаты специально поставил. Кадима. Потому что не может быть ни кадума, ни кадама. Никак. Иначе Эманас, это у нас Сулейман там, один брат есть, он фалляхи, то есть колхозник. Шейх Али постоянно везде с ним на мотоцикле возит. И на уроку всегда сидит. Он не повторяет ничего, просто сидит на уроку, что запомнит. И такой добрый он всегда. И он один раз читал хадисы. И читал, то есть это раздел, где посланник Аллаха этот одежду одевал и читает. Я льбису Расул Аллаха алейхиссалату. Один раз прочитал, а шейх Али чуть за это написал. И потом, то есть там несколько хадисов на эту тему и опять читает. То есть я льбису Расул Аллаха. И шейх Али ему кричит. Как? Ифтах ям, ифтах, иттак иллах. То есть ифтах, то есть я льбасу. Почему? Потому что да, лябаса я... Нам лабаса яльбису и лабиса яльбасу. Лабаса яльбису мин лабс, то есть мин аль-хальт. То есть яльбису, то есть путает и халит. А это куфр. Если сказать яльбису расуду лай, то есть это куфр. То есть как будто пацаны клан и халит чан. А яльбасу это одевать. Мин лабиса яльбасу любсан у лебаса. А он, хоть и Сулейман этот имам, филюга, но это... Ну... Ладно, что ж теперь... Поэтому вот этот момент является очень важным, то есть вот это Аль-Абваб, то есть и подобные роды. И как шейх Аль-Хазми нам постоянно говорит и приводит слова имама Аш-Шатиби: «Ман мубтадиун филлюга, фаху мубтадиун фишшария». «Ман...» Не-не, «Кадама якдуму...» «Кудумам», да-да-да. Кадама яктуму Куду? Нет, нет. Кадама, я к тому. Да, Каясин, потому что Баб Насара. Катман, Кадман. У тебя написано Кадман? Да, да, Кадман значит. Кадам, я к тому Кадман. Да, да, Каяси Кадман, а Кадима, я к тому Фахуа Кудуман. Да, да, да. Кадман. Не, не, да, да, есть словарях на рассмотрение. Я читаю также слова Ибн Хазма, он иджма привел. Ман джахилун филлюга харам лаху бил иджма айюфти. Это вот фатва. Ва харам аля муслимин айясалюху. Ман джахилун филлюга. А джахилун филлюга по их меркам, то есть по меркам Раима. По их стандартам сейчас вообще может быть. Аллах мустаан. Знаешь, да-да, Кадама, я к нему Кадман. Кадман, да. Закр ибн Исхак сказал, «Ламма Кадима Расулуллах алейхиссалям аль-Мадината мунсарифан ани Таиф, катаба Буджир, катаба Буджир ибн Зухейрин иля ахихи». أبو جير فعل كتب أبو جير بن زبير إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد قتل رجالا كعب بن زهير يخبره أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه которые были, то есть его оскорбляли и обзывали. وأن من بقي من شعراء قريش ابن زبعر, то есть те, которые остались из поэтов Курейш, это ابن زبعر وهبيرة ابن أبي وهب وقد هربوا في كل وجه, то есть они кто куда попал, то есть сбежали. Фахараба бну Зибаара иля Наджрам, то есть это христиан. Сумма кадима аля Расулу Ляхли Саласа Муслиман валяху ашарун хасанатун фи таубати валь иатизар. То есть да, он пришел к посланнику Аллаха, будучи принявшим ислам, и у него были то есть, стихи, то есть хорошие стихи, где он оправдывается, делает таубу и так далее. فأهدر دمه بسبب ما أمانه لجميع أهل مكة إلا من كان جرمه مثله. وذلك عبد الله بن أبي أمية ابن مغيرة. فاكتم توش توش этот خبر нужно это. Он Мусул ибн Мусайб. ومن ذلك عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وأبو سفيان بن حارث من الحارث بن أبي المتوس أبو سفيان وقصته في هجائه للنبي عليه الصلاة والسلام مشهورة то есть очень история где он оскорбил посланника Аллаха عليه الصلاة والسلام является مشهورة он в магазе или в акиде وكان أخاه من الرداءة Ардиатху Халимату. И Абу Суфьян был брат посланника Аллаха, то есть этот, именно Радаа. Абу Суфьян, да. Да, да, да. Да. Харп, его же не имя Харп. Харп ибн Харис. Абу Суфьян и Вашним. Да. Он его дядя, но он его этот, молочный брат. Он старше, чем посланник Аллаха. И он до пророчества очень сильно любил посланника, вообще сильно защищал его, любил вообще. Когда посланник я пришел к нему в пророчество, стал из злейших врагов посланника Аллаха. Вот таким образом тавхид может разделять между людьми. И уж не сын Экрима, то есть они сподвижники. Сподвижники посланника Аллаха, несколько сын. И Абу Суфьян, и уж не сын. И хинды тоже. Фахдара дамаху ли аджли азаху ва хиджаихи лаху ва ля сабихи. Хатта джаа ва атазара ва аслама. То есть до тех пор, пока он не пришел ва атазара, то есть да, ва аслама. Ва джааля яташафау би аммихи л'аббас. То есть это шафаат, то есть просил шафаат, то есть Аббас заступался за Абу Суфьяна перед посланником Аллахом, алейхиссалям. Ва би алийин, ва би кулли ахад, то есть и всеми, то есть кто это? Потому что он знал, то, что посланник Аллах собирается его убить, то есть в любом случае. Сумма дахал алейхи, ва аншадаху фи исламихи ва атазарихи, хатта ракка лаху факал. Ля амрука это клятва. Ля амрука инни яума ахмилу раятан ли таглиба хайлю лати хайля Мухаммадин. В общем, сами дома дочитаюсь. Вот так бакаль объят. وفي رواية للواكدي في المغازي قال فطلبنا الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى فكلمته أم سلمة زوجته لعبد الله بن أبي أمية وأبي سفيان بن الحارث فقالت يا رسول الله صهرك وابن أمتك وابن أمك وأخوك صهرون это родственники со стороны жены, если я не ошибаюсь, по-моему. Что-то бараны так? Какой-то хадис читал, не подошло, короче. Сыгр, это если я не ошибаюсь, то есть это родственники со стороны. То есть родственник со стороны жены. Да, и Умму Сальма сказала, да. То есть ля абдиллях мне вимыва бисуфьян, то есть факалат, то есть Умму Сальма как бы говорил, то есть посланник Аллаха, то есть в отношении Абу Суфьян. Я расула сыгрука вабну амматика вабну аммика вахука, то есть он сыгрука ва и сын, то есть амматика вабну аммика вахука. Да? А, ну вот. То есть это родственник со стороны жены. فقد جاء الله بهما مسلمين. На то, что привел их Всевышний Аллах, будучи, то есть и Аль-Аббас, то есть и Умму Салима, смягчали сердце посланника Аллаха в отношении Абу Суфьяна и Абдулла ибн Аби Умайи. То есть это из больших курайшитов, то есть Минкибар Курайш, то есть авторитетнейших и так далее. «Ля якунани ашкан на себека». Вакат, то есть афаута амман ху азаму джурман мин хума. То есть они не были, то есть ашкан насибика, но говорит, вот ты вакат афаута амман ху азаму джурман мин хума ванта хаккун наси афван ам джурмихи. То есть понятно предложение? Анта хаккун наси афван ам джурмихи. Понятно? Чтобы не переводить, то есть ты более достоин из всех людей, чтобы прощать подобного рода, то есть как вот у них грехи факали. Гатака эрди ля хаджат ли бихи. Даже не знаю, как это перевести. То есть факт в том, то что на хаджат ли бихи. Я не знаю, как это приложение переводится. Надо тафсир, надо шарф смотреть. Я не знаю, то есть гатака это, то есть это как рвать, разрывать? Да, да, вот это, значит, то есть он разорвал мою честь. Ля хаджат или би. Да, или опозорил, да. Да, да, да. Ля хаджат или би. Ля хаджат или би. То есть он не собирался их извинять. Потому что посланник Аллаха, алейхи салям, все равно не собирался, не хотел их извинять. Фалямма балага аль-хабара. То есть... فلما بلغ الخبر لأبي سفيان وكان معه ابنه то есть это Экрима, то есть и когда это дошло до Абу Суфьяна, то что посланник Аллаха не хотел, то есть его прощать за его действия, وكان معه ابنه, то есть и был вместе с ним, فقال والله لا يقبلن مني أو لا أذبن أنا وابني حتى نموت في البرية جوعا وعطشا. И говорит, то есть Аллах говорит, либо посланник Аллаха примет от меня мой ислам, то есть извинения и так далее. Ауля забан, то есть или, говорит, я, то есть, ну, так, да, то есть непременно пойду я и мой сын, то есть Эфельбария, то есть ну, в пустыню туда водят, то есть и пока, и будем там, пока не умрем с голоду и от жажды. Ванта ахламун наси вакрамун нас, то есть, а ты, говорит, ахлам, то есть это мин исму اسمه تفضيل للحليم وأكرم الناس فرق رسول الله عليه الصلاة والسلام حين ذن تسي جار بسنك الله تقدر فازنا ودخل فأسلم تسي فازنا تسي رزرشيل تسي ودخل ألف الاثنين فاعل تسي أبو سفيان وابنه فأسلم تسي ألف الاثنين تقدر فاعل وكان Хасаны или ислам, то есть и их ислам был хорош. Кутила Абдулла ибн Аби Умайя бит Таиф, ва мата Абу Суфьян бин Мадини фи халафати Умар. То есть и Абдулла ибн Умайя, то есть кутила бит Таиф, ва мата Абу Суфьян бин Мадини фи халафати Умар. Важуд далалет, то есть важуд далалет хадис, аннаху надара дама Аби Суфьян бин Харис дуна гайрихи мин санадиди курейш, то есть санадид это главари, в общем это авторитетные люди курейш, аллядина кену ашадда таасирин бил джихади вал яди вал маль, да, то есть по отношению к посланнику Аллаха, валейса лаху сабабун сива сабби вал хиджа, то есть если уж посланник Аллаха то есть сделал ихнюю кровь, то есть надра дама Аби Суфьян دون غيرهم سنادي قريش الذين كانوا أشد تأثيرا بالجهاد والهدي والمال несмотря на то что несмотря на это других просил посланник Аллаха других просил Абу Суфьяна нет, то есть и это указывает то что валяется лягу сабун сила саби вальхиджа, то есть не остается там причины кроме как, то есть кроме того что он осквернял посланник Аллаха, то маджа муслиман вагу, и потом он еще пришел и будучи то есть принявший ислам вагу юариду ангу, а посланник Аллаха отказывался, отворачивался от него. Вакана мин шанихи ан ятааллафа аль-абаида факейфа биаширити, то есть и было из, то есть из как бы посланник Аллаха, да, то что ятааллафу аль-абаида, то есть он талиф делал с далекими от него, да, то есть это людьми, которые не являются ни родственники и никто, то есть талиф, то есть соединялся, дружил и так далее, то есть да, общий где-то факейфа би аширити, то есть а что тогда сказать о его родственниках, то есть если он так поступил со своим родственником, который со всеми вот этими описаниями пришел муслим, он делает таубу, то есть просит прощения и так далее, и так далее, и так далее, то есть факулю залека би сабаби гадки айрдыхи, то есть все это по причине того, то, что он как бы надругался над честью посланника Аллаха, алейхи салату ва салям, кама фассарагу фил хадис, то есть как это пришел тафсир фил хадис. Ваказалика Но وكذلك أمر يوم الفتح بقتل 60 سماهم. Также يوم الفتح он приказал убить шестерых и назвал их по именам. Ибн Аби Сарх, Ибн Хатал, Аль-Хувайрис, ва Микьяс, ва Акрима, ва Хаббар. Что касается Аль-Хувайриса, то его имя Аль-Хувайрис ибн Нукейд. Его убил Али ибн Аби Толиб. Что касается Микьяс, это Микьяс ибн Субаба. Тоже был убит. ومثل هذا مشهور عن هؤلاء ومثل هذا مشهور عن هؤلاء وقد رواه الأئمة الأئمة مثل أصحاب المغازي как внизу указал шейх عمران أصحاب المغازي كزهر بن عقبة موسى بن عقبة وابن إسحاق مثل محمد بن سعد والواقدي والأموي و واكثر ما فيه أنه مرسل то есть но большинство этих реватов то что они пришли مرسلا то есть недостоверен والمرسل إذا روي من جهات مختلفة لا سيما ممن له عناية بهذا الأمر كان كالمسند то есть здесь Ибн Тамия сейчас указывает на мураджихат да то есть дает нам файду на мураджихат то есть почему можно опираться на эти реваяты каким образом فائدة ذات من مصل أو المرسل إذا روي من جهات مختلفة с разных ревайтов например من جهات مختلفة لا سيما ممن то есть особенно если это передавали те من له عناية بهذا الأمر то есть как то есть بهذا الأمر то есть это то есть أصحاب المغازي то есть особенно тех которые متخصصون في هذا الأمر Кэна Кальмусна, то есть Йошни Хокм Кальмусна, то есть он вот это все подкрепляет и усиливает эти хадис, это небольшая файда со стороны имама Ибн Таймии фильма Соли. Баль, Бааду ма яштагиру андахли магази, ако мимман руве бил иснад аль-вахи, то есть мало того, говорит, то, что иштагиру андахли магази, то есть ахли магази, то есть аль-имма, то есть ахли магази, как, то есть шейх Амран перечислил Мус ибн Акба, аль-Вакади, кто там еще Мухаммад ибн Исхак, то есть Аль-Амави и подобные, если у них иштагарати, то есть Ахбар и Ривайет и так далее, это даже еще сильнее, чем то есть хадис вахид муснад. Ва казалика Укба ибн Аби Муайтин. Ва казалика Укба ибн Аби Муайтин кутила саб, то есть Кутиля сабран, то есть это катля сабран, это схватили, то есть связали его, положили на землю и убили. То есть вот таким образом, то есть человек был схвачен и убит, то есть это называется роджилан кутиля сабран. Факаля, я ма'шар курейш, мали укталю мин бейникум сабран. То есть и когда его убивали, он обращался и говорил, я ма'шар курейш, мали, то есть что со мной? Меня убивают мимбейником, то есть и среди вас, то есть, а он там, то есть большой человек был собран, то есть меня охватает, просто сейчас собираюсь убивать. Факали Расулла алейхиссалям, бикуфрика вафтираика аля Расулла алейхиссалям, по причине твоего куфры и твоей лжи на посланника Аллаха, то есть алейхиссалату вассалам. Это джумля талили, то есть какая причина того, что с тобой так поступает, это вот из-за этого. وكذلك النضر بن الحارث قتله علي صبرا لسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المغازي للوكدي ففي هذا بيان أن سب أوجب قتل هذين من بين أسارى بدر وفي هذا بيان то есть вот в этом всем разъяснение на том что саб то есть осквернение да أوجب قتل то есть сделало обязательным убийство вот этих двоих من بين أسارى بدر из всех остальных пленных бадра то есть их просто взяли и убили несмотря на то что они были пленные схвачены нет все равно хочу убили. Вамар Абикатли Манкен Яхджугу Бадль Фат. И также посланник убивал приказы тех, то есть, которые оскверняли его. Бадль Фат Минкурейшин Васайли Араб, то есть всех остальных арабов. وكذلك جني سب وهجا فقتله عفريت من الجن كان قد أسلم فأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس то есть был один джин осквернял то есть посланник Аллаха алейхи салляту ва саллям فقتله عفريت то есть и один из джинов то есть который был муслим тоже его убил и посланник Аллаха алейхи салляту ва саллям об этом рассказал людям. Я не знаю. На то, что Фиссерин, смотри. Показали к Абурофи дни Аби Аль-Хокейки Аль-Ягуди الحكيكون وكذلك بروفي ابن أبي الحكي نازس بالدم الحا بس يا конечно не ошибся во время переписывания может быть الحكيك حكيك почему потому что حكون и вообще не تصغير الحكيك وكذلك أبو رافع ابن أبي الحكيك اليهودي وقصته مشهورة في الصحيح تسيوش قصة مشهورة في الصحيح نعم أقول في الأصل أنه كان ابن تيمية في الأصل أنه كان نظير ابن الأشرف подобный как ابن الأشرف لكن ابن الأشرف كان معاهدا ابن الأشرف был معاهد فأذى الله ورسوله فنادب المسلمين إلى قتله то есть посланник Аллаха побудил мусульман чтобы убить его وهذا لم يكن معاهدا то есть а вот этот أبو رافع ابن أبي الحكيك он не был معاهد فهذه الأحاديث كلها تدل على أن من كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذيه من الكفار فإنه كان يقصد قتله то есть он нужно стремиться стараться его что убить ويخص ويحض عليه لأجل ذلك то есть и нужно на это побуждать чтобы что убить его. Здесь у меня есть одна альфайда да но если мы читать ладно обойдемся без нее но интересно файда. وكل هذه الأحاديث دالة على أن من كان يهجوه ويؤذيه فإنه يقتل ويحد عليه الناس. Все эти хадисы указывают, что кто каким-то образом оскорбил посланника Аллаха, то его нужно убить и побуждает на это людей, чтобы убить сейчас быстренько из асли. То есть قال في الأصل وقد ثبت بسنة أن عقبة أن عقوبة هذا الذنب القتل то что пришло достоверно в хадисах то что то есть на этом мы ограничимся не желаю сейчас последнюю фразу что أن عقوبة هذا الذنب القتل то что наказание за этот грех это قتل убить وسير الاستدلال то есть и в чем сир الاستدلال да بهذا الحديث أنه لا يقتل الذمي لمجرد كون عهده قد انتقد то что зимний не убивается только лишь из-за того что его ж не договор был нарушен فإن مجرد نقد العقد يجعله ككافر ككافر لا عهد له то есть если он просто нарушил акт то есть зимний то есть то что это делает его просто обыкновенным кафиром как все остальные кафир харби то есть можно его убить а можно и оставить в живых да. وقد ثبت بهذه السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بقتل السب لمجرد كونه كافرا غير معاهد. То что и ثبت بهذه الأحاديث, все которые мы прочитали, то что посланник Аллаха لم يأمر بقتل السبي لمجرد كونه كافر غير مؤهد. То есть посланник не приказывал убивать кафира только лишь из-за того, что он кафир غير مؤهد. وإنما قتله لأجل السبي مع كون السبي مستلزما للكفر. То, что посланник Аллаха убивал его лязли сабба, несмотря на то, что сабба, то есть осквернение, да, шатм, мустальзиман лиль куфр. То, что куллю саббин кафир, по-любому, то есть лязли куллю кафир саббун. Ма кулли сабб мустальзиман лиль куфр. Лиль куфр валь адавати валь мухарраба, ва хазал кадру муджибун лиль катли хайсу кана. Вазил кадр, то есть сабб муджибун лиль кат, где бы он ни был, с кем бы он не произошел. Что здесь остановимся? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.